Только подъехали к нашим домам, как появился хмурый Калычев и, приказав пока посадить оберштурмбанфюрера под замок, пригласил меня для приватной беседы. Иван Петрович задавал вопросы издалека и в лоб, но я, делая обиженные глаза, отпирался от всего. Как бы ни увещевал командир, твердо стоял на своей исключительной невиновности. При этом постоянно держал в уме слова Гоши Шустрова, моего знакомца еще по прошлой жизни. Шустрый, сходив к хозяину по серьезной статье, делился опытом общения со следователями. «Никогда ни в чем не сознавайся, как бы тебя ни уламывали. Природа, она любит равновесие, поэтому душу, конечно, облегчишь, зато и срок увеличишь». На мой вопрос, почему же он тогда раскололся, Гоша ответил, что к нему применяли методы дознания, несколько отличающиеся от принятых законом. У него, кстати, тоже выбор был, но не между душой и сроком, а между сроком и здоровьем. И Шустрый, выбрав здоровье, не прогадал. Сейчас моему здоровью ничего не угрожало, поэтому я смело отпирался от всех полковничьих намеков. «Иван Петрович, что же, если вдруг кто-то помрет в радиусе километра от меня, это значит что, Лисов виноват?» «Да я и не видел его в штабе, даже не знал, что он там. Вы у ребят спросите, я ведь с ними всю ночь был». «Но ведь не сразу. Дневальный показал, что ты вышел из штаба через несколько минут после того, как туда зашел Хрущев». «Да вы что? Вообще на...» Я замялся, подбирая слово. «Но-но!» Пришлось быстренько смягчить. «Вообще меня за обер-убийцу держите? Я с майором Кругловым чай попил и пошел к Ильину. Все это видели, все подтвердят». «Да и как я его мог убить? Одним видом!» Зашел и сказал ему «Бу!» И ЧВС помер. «Но ведь это ж несерьезно!» Калычев, скептически пожевав губами, поднялся, закурил и, пройдя по комнате туда-сюда, ответил. «Армейские медики констатировали инфаркт. Судя по твоей пышущей благородным негодованием физиономии, москвичи этот диагноз подтвердят. Но меня ты не убедил». С силой вмяв папиросу в консервную банку, служившую пепельницей, командир из-под лобья посмотрел на меня. «И не знаю, сумеешь ли убедить Верховного». «Опаньки! А при чем тут усатый? И с какой стати я должен его убеждать?» Так и спросил, на что получил обескураживающий ответ. «А он мне уже звонил по этому поводу. Я рассказал о своих подозрениях, и товарищ Сталин приказал после твоего допроса связаться с ним. Его очень интересовало, что ты скажешь». «Ну так и докладывайте, что Лисов тут ни при чем». Пожав плечами, я тоже вытянул папиросу и приготовился закурить, но не успел. Перехватив руку с зажигалкой, командир наклонился и, вплотную глядя в глаза, тихо сказал: «Илья, ты подумай хорошенько. Иосиф Виссарионович всегда чувствует ложь. Как это у него получается? Не знаю, но я очень не хотел бы быть на месте человека, который соврал Сталину». Вот тут я, мягко говоря, забздел основательно. Все придуманные до этого отмазки стали казаться какими-то детскими и несерьезными. Вроде алиби железное. Но вдруг столичные профессора что-нибудь найдут. А в том, что их и заставят искать, очень тщательно, сомнений уже не было. Вот это влип. На кой мне вообще сдался тот лысый пень? Не понимаю. Может, он за эти 10-12 лет обо мне бы уже 100 раз забыл? Может, зря все? Хотя нет, не зря. Уходить в монастырь я не собирался, поэтому обо мне забыть будет тяжело. И вообще, никогда нельзя жалеть о том, что уже сделано, даже если сделал ошибку. Мотать на ус – да, но не жалеть. Видно, в глазах у меня что-то поменялось, потому что Иван Петрович кивнул вроде как даже одобрительно и отпустил руку. «Так значит, ты тут ни при чем?» «Так точно. Ну вот и добре. Только я еще хотел...» Договорить полковнику не дал стук в дверь. Это Гусеву приспичило нос сунуть и посмотреть, съело меня уже начальство или еще дожевывает. Командир, увидев его, оживился, но не послал нафиг, а наоборот пригласил зайти. Серега, ободряюще кивнув мне, скромно уселся на лавочке в углу, а Иван Петрович, прокашлившись, задал вопрос, который ему не дали задать и от которого я охренел напрочь. «Илья, а ты кто?» «Не понял вопрос, товарищ полковник. Если вообще, то хомо, надеюсь, хоть чуть-чуть сапиенс. А если в частности, то подполковник Лисов Илья Иванович. Во всяком случае, так в документах написано». Серега закряхтел в углу, а командир предостерегающе поднял руку. «Интересно, что Гусев мне своим кряхтением сказать хотел? И вид у моего бравого братана какой-то необычно виноватый. Я его таким вообще никогда не видел. Наглым, веселым, злым, сосредоточенным, таинственным, но никогда не виноватым. То есть было иногда напускное, но сейчас ему действительно не по себе. Что же происходит? От этих мыслей отвлек Калычев. «Видишь ли, в чем дело? Помнишь, 2 недели назад ты Пучкова с Козыревым потерял? Я знаю, что ты относишься к лейтенанту как к младшему брату. Тогда еще ничего не известно было, и чтобы у тебя резьбу не сорвало, я тебя напоил. Помнишь?» «Конечно помню, блин, такой хрен забудешь. Я тогда, наверное, смертельную для себя дозу спирта выдал, и хоть бы хны». Но нервы действительно отпустило. Дождавшись моего кивка, командир продолжил. «Я сам тогда волновался, и поэтому вечером пошел тебя искать. Нашел вас с Гусевым возле речки. Ты меня увидел, обниматься полез. Потом все переживал, что у тебя какой-то сотки нет, чтобы с Пучковым связаться. И что в свое время очень мало интересовался прошедшей войной. Мол, в каком-то интернете есть масса информации про наши доисторические времена. Только тебе тогда она была неинтересна. И про демократов, которые полное говно долго распространялся. А особенно сильно ругал американцев с англичанами. Немцев почему-то наоборот хвалил. Мол, в отличие от всей остальной европейской шелупони, русских из-за угла пнуть не норовят и с носом наших памятников не занимаются. Гитлера, правда, конечным мудаком обозвал, про подлюк инопланетян рассказывал, который у тебя хорошую машину украли. Но зато в очень интересное время сунули. Что ты на это скажешь? Писец! Я чуть со стула не упал. Все было так неожиданно, что у меня даже глаз дергаться начал. Как глупо получилось. 1 стакан спирта и 2,5 года маскировки коту под хвост. Ё-моё, что теперь делать? Правду рассказать? А ведь самое смешное – поверят. Поверят и законопатят куда-нибудь под крепкий надзор в помещение с мягкими стенами. Будут пылинки сдувать и взад лобзать. Если же начну артачиться, разговор совсем другим получится, причем даже без члена вредительства. Уже сейчас фармакология достигла больших высот, и поэтому долго упираться не выйдет. И как они мои знания дальнейшего мироустройства использовать будут, только Бог ведает. Биомать. Мне ведь даже бежать некуда. Да и если сбегу, какую толку? Все пойдет как шло, что тоже совершенно не устраивает. Столько сил вложил, и все зря. Из-под лобья оглядел сослуживцев, замерших в ожидании ответа. Серега даже рот приоткрыл, и глаза у него стали какие-то слезно просящие. А я вдруг все понял. Ё-моё, как пацана! Причем с самого начала. Все удивлявшие до этого вопроса становились ясными и понятными. И почему у меня все в лед получалось, и почему постороннего мужика даже не проверяли толком. И каким макаром контуженный новичок вообще в столь серьезное подразделение не только попал, но и смог в нем остаться? Я же считал, что это исключительно моя заслуга. Выступал тут как гениальный изобретатель и в общем, охрененный пророк. А как меня слушали все, прямо рот раскрыв? Ой, как стыдно. Надо же быть настолько тупым, чтоб все это не увидеть. Блин, и даже Сталин, выходит, Ваньку валял. Стало понятно, почему все мои действия, за которые любого, невзирая на чины, под монастырь бы подвели и стенкой завершили, заканчивались максимум выволочкой от Калычева. Я даже с мысли сбился. Неужели и Леха подставной? Вот ведь предки хитрожопые. Совершенно не ожидал от них такой проницательности. А я-то себя самым умным считал. Ох, не довело до добра раздутое самомнение. И что дальше? Кашлянул, рывком встав и отслеживая реакцию окружающих. Никто к оружию не дернулся. Уже хорошо. Но ладно, теперь мой ход. Товарищ комиссар государственной безопасности 3-го ранга, есть один вопрос. И давно вы меня вели? НКВДшный генерал, которого я привык считать отцом-командиром, хмыкнул и ответил. Да, в общем, с самого начала. После доклада Лаврентию Павловичу о приходе Гусева с неизвестным человеком я уже хотел после госпиталя отправить тебя дальше, на фильтр, к армейским особистам. Вот только буквально через 2 часа после разговора на меня вышел сам Верховный и приказал оставить тебя у нас. И вообще, много тогда указаний дал. А когда почуяли неладное со мной? Да практически сразу. Начиная от словечек непонятных и заканчивая тем, как ты на пару с майором связисток покрывал. А у баб языки длинные, они всем необычным в этом деле друг с дружкой делятся. Вот те нате. Интересно, что же в моем трахе могло быть необычного? Очень даже обычно все. Сунул, вынул, убежал. Ладно, сейчас не до этого пока. Почесав нос, поинтересовался дальнейшими перспективами. И что теперь? Теперь все зависит от тебя и только от тебя. Ух ты как! Значит, от меня. Ну-ну, тогда получите. А если я захочу уйти? И вот здесь Калычев меня убил напрочь. Иди. Верховный предупреждал, если у тебя появится такое желание, не удерживай. Во блин! Я застыл на месте, растерянно переводя взгляд то на одного, то на другого. Они что, курицу, несущую золотые яйца, отпустят просто так? Да и вообще так не бывает. По логике, меня сейчас должны взять под белые рученьки, тщательно упаковать, загрузить на самолет, вывести подальше от фронта и трясти до полного посинения. Уж я-то знаю, филантропов в нашей конторе нет. А может, это просто понты? Проверим. Глядя на сидящих гэбистов, коротко козырнул и со словами «Ну, тогда счастливо оставаться». Пошел к выходу, каждую секунду ожидая окрика или попытки захвата. Молчат. Не оглядываясь, в напряжении вышел на крыльцо. Там тоже не было автоматчиков. И во что они со мной играют? Сев в УАЗик, завел мотор. Тихо. Ну и флаг вам в руки. Газанув так, что грязь полетела фонтаном, рванул по дороге в сторону фронта. Проехав минут 20, остановился, съехав на обочину и заглушив мотор. Вопрос, что дальше делать? Судя по всему, гоняться за мной никто не хочет. Даже обидно стало. Я-то рассчитывал, что следом на небольшом удалении хоть кто-нибудь да будет двигаться. Не могли же они в самом деле меня так просто отпустить. Посмотрел назад на дорогу. Пусто. Никаким хвостом и не пахнет. Неужели так и есть? Вопреки всякой логике и здравому смыслу взяли и отпустили. Ну дела. Глядя, как усатый регулировщик лихо разруливает колонны, идущие на передовую технике, выкурил несколько папирос и, коротко матюгнувшись, развернул УАЗик обратно. Даже это просчитали психологи, хитро выделанные. Некуда мне деваться, ну просто некуда. Ну залягу я где-нибудь в глуши, и что? Можно даже за границу рвануть и миллионером заделаться. Только вот не хочется почему-то. В той жизни хотел денег, баб, развлечений, интересной работы. Да и было это у меня. Пусть не миллионы, но хватало. Вот только соднило все время что-то. Видно, совковое, недемократическое воспитание не позволяло наслаждаться жизнью до конца. Что-то внутри сидело и скребло периодически, когда видел, что с моей страной делается. Нахрена, спрашивается, все нужно было? Отец на службе большую часть здоровья потерял, мать всю жизнь мотавшаяся с ним по дальним гарнизонам и в конце концов от этого рано умершая. Да и миллионы остальных, незнакомых мне людей, для которых слово «родина» действительно что-то значило. Зачем жили? И главное, чем все для них это закончилось? Хоть слегка понять чувство старшего поколения у меня получилось, когда в свою часть через 10 лет после дембеля решил прошвырнуться. Был там недалеко по делам, вот заодно и подумал, почему бы веселую молодость не вспомнить. Затарился, как дурак, баулами свыпить, закусить и поехал. Конечно, не рассчитывал встретить хоть кого-то из знакомых, но вот прогуляться по полку, заглянуть в боксы, пройтись по казарме батальона очень хотелось. Ну и приехал. От полка остались только полуразбитые коробки казарм. От боксов и того не осталось, даже мусора. Сквозь брусчатку трава пробивается. Вместо плакатов, на которые в свое время плеваться хотелось, гнутые ржавые металлические трубы. Нет, оказывается, больше моего полка. Сократили в связи с выгодным для НАТО договором. И спрашивается, зачем я тут 2 года горбатился? Зачем пальцы морозил, движки перебирая? Зачем ночами на полигоне не спал? Зачем перманентный гайморит зарабатывал? Это что, никому не надо было? Ощущение тогда такое накатило, как будто на голову нагадили. Только вот я 2 года потерял, стране долг отдавая, а старики всю жизнь. И не их вина, что наши правители, лукавые, эту страну благополучно просрали, лишь бы самим до власти дорваться. Так что хер с ней, той камерой из мягко обшитых стен. Буду видеть, что все идет не туда, а сам себе головенку сверну, и все. Пусть дальше сами разбираются». Но во всяком случае у меня совесть будет спокойна, сделал все, что мог. Но трепыхаться, чтобы все получилось, лучше буду до конца». За этими мыслями чуть не проскочил знакомый поворот. Сьюзен тормознул машину и потряс головой. «Нифига меня накрыло! Вот уж не думал, что такое внутри сидеть может!» Закурил, избавляясь от неожиданно накатившего патриотизма, и, вывернув руль, покатил в нашу деревню. Там суеты в связи с моим отъездом не наблюдалось. Гриня распекал бойца из молодого пополнения. Мишка Северов выскочил из домика связистов, сморкнулся и, зябко передернув плечами, шмыгнул обратно. Санинструктор Валечка выстроила солдат охраны для проверки по форме номер 5. Мда, отряд не заметил потери бойца. Хотя про эту потерю пока знают только двое. Ладно, надо глянуть, чем эти двое сейчас заняты. Остановившись возле крыльца, заглушил УАЗик и, пройдя в хату, несколько раз стукнул в дверь. «Зайдите!» Диспозиция в комнате оставалась прежней. Серега сидел на лавочке, а Калычев курил возле окна. Но, увидев меня, он только улыбнулся. А вот Гусев, вскочив со своего насеста, загробастал в охапку и начал тискать вопя при этом. «Я же говорил, он вернется! Я же говорил! Молодец, чертяка! Какой же ты молодец!» Сделав официальную морду, вывернулся из захвата и предупредил. «Но-но! Руки прочь, товарищ предатель! Мне с такими людьми, которые в темную играют, не по пути! А ведь мы с тобой из одного котелка кашу метали! Эх ты, майор!» Серега сначала обиженно выпучил глаза, но, видя, что я сам с трудом сдерживаю улыбку, расхохотался. «На себя посмотри! 2 года нам тут Горбатого лепил! Так что квиты!» Тут влез Иван Петрович. «Гусев прав насчет Горбатого. Что решил Илья? Ответишь, кто ты, или дальше будем делать вид, что ничего не происходит?» «Да. А что? Теперь действительно можно сделать вид, что ничего не произошло. Полным идиотом я не был, поэтому, тихонько вздохнув, начал говорить. Отвечу. Я Лисов Илья Николаевич, 1974 года рождения, не судим, не женат, не состоял. То есть в комсомоле был, но недолго. Он самоликвидировался вместе со страной. Что еще? Занимаюсь бизнесом. Ну, как по-вашему, нэпман. Но не крупный, правда, и не мелкий. Служил 2 года в армии, был командиром танкового взвода. Училище не заканчивал, а звание получил после окончания военной кафедры в институте. Соответственно, образование у меня высшее. Отучился на геофизика, правда, по специальности не работал. Немножечко побандинствовал, зато потом это в деле помогало. Сюда попал, сам не знаю как. Яркий свет, голоса в голове, и я уже тут в этом времени. Ну, в общем, и все. Если подробно рассказывать, то много времени займет». Мужики слушали очень внимательно. При этом Калычев еще и кивал каким-то своим мыслям. А вот на предложении изложить поподробнее меня остановил. «Расскажешь, конечно, но не здесь и не сейчас. Подожди минутку». После чего, подняв трубку телефона ВЧ-связи, коротко бросил в нее. «Товарища Михайлова». «Товарищ Михайлов? Здравия желаю». «Да-да-да, конечно, поговорил». «Нет, но разговор пошел еще дальше». «Да-да, сам». «Так точно, докладываю». «Объект «Странник», вариант 2». «Нет, наш век, наш. 1974 года рождения». «Да-да, слушаю». «Есть».